«Ну, нифига себе!» — восторженно выдохнул драчун. Остальные смотрели молча, но тоже восторженно. Сёга дал кошке еще одну лошадку. И случилось то, что в первый раз. Теперь уже две лошадки прыгали рядом со ступеньки на ступеньку, а Луиза стояла на задних лапах перед Сёгой и ждала. «На, крыса!» Скоро в колесе прыгала уже шеренга шахматных лошадок. Потом две, потом три. У Сёги их оказалось больше полусотни. И в конце концов получилось, что по блестящим ступенькам, среди размытых в воздухе искрящихся спиц, скачет целый эскадрон. Семь шеренг по восемь лошадок в каждой, как на параде. Они были всякие, маленькие и большие, совсем белые, орехового цвета и темно-желтые, деревянные, костяные, пластмассовые и даже стеклянные. Лошадки не мешали друг другу, держали строй. И казалось, для того они сделаны, чтобы прыгать в широком ободе гироскопа и поддерживать его вечное движение. Возможно, так оно и было. По крайней мере, профессор Рикардарский почесал очками ухо и значительно произнес: «Похоже, что вопрос о поддержке скорости решен. Едва ли еще придется подталкивать колесо. Мальчик совершил большое дело». Луиза тихо мяукнула и потерлась о Сёгин сапожок. Сёга взял ее на руки. Драчун посмотрел на них двоих, почему-то отвернулся и прикусил губу. Белка шепотом спросила у Сёги: «А тебе не жаль с ними расставаться? Если хочешь, мы соберем тебе новых». Сёга мотнул головой так, что разлетелись белые волосы. «Не, не надо. Я хотел оставить себе двух или трех, а потом подумал. Им будет обидно. Все сделались живыми, а они остались деревяшками. И ведь у меня есть этот». Сёга тронул свитер, под которым на шнурке висел впаянный в медальон из ракушечника морской конёк-малютка. «Он спит, но он живой. А эти? Смотрите». С лошадками происходили удивительные изменения. Из шахматных фигурок они превращались в крохотных, но настоящих лошадей. С туловищами, развивающимися гривами и хвостами, с тонкими мелькающими ногами, на которых мерцали серебром копытца. И эти копытца стучали о ступеньки. Топот их был мелким, дробным и веселым, словно сыпались на стеклянные листы сверкающие бусинки. «А вот и ладно!» — хрипловато порадовался Лихо Тихоныч. «Вот оно и случилось, хорошее дело, которое мне обещал Пантелей!» Пантелей зашевелился у него в ладонях, забормотал. К Сёге подошел драчун. Он смотрел в пол, посопел и пробормотал: «А можно мне отпустить туда своего кота?» «Какого кота?» — шепотом удивился Сёга. Драчун вдруг всхлипнул и показал на ладони рыжую кошачью фигурку ростом с мышонка. Дашутка глянула на всех по очереди и тихо сказала: «У него на той неделе умер любимый кот Максик. Андрюша его в прошлом году нашел на улице. Максик сперва чуть не съел скворца, а потом они подружились. А недавно... вот». «А мы ничего не знали», — сказала Белка. Драчун моргнул, и с ресниц слетели капли. «Сёга знал», — сдавленно сказал он. «И Вашек знал. Это он слепил его». И драчун качнул руку с котом-малюткой. «Давай», — сказал Сёга, и двумя пальцами взял кота. «Кыса, ты можешь?» Луиза встала на задние лапки. И Сёга снова сказал «давай» уже Луизе. И та скакнула с маленьким котом в колесо, как скакала с лошадками. Поставила его впереди всех шеренг. Прыгнула обратно. Рыжий кот распрямил туловище, взметнул хвост и, обрастая шелковистой шерсткой, помчался вверх впереди эскадрона. Он был размером с крупную лошадку, но это не нарушало почему-то внутри колеса никаких масштабов. «Ну вот», — строго сказала Дашутка драчуну, — «теперь больше не плачь». «Ага», — кивнул он и всхлипнул опять. А Сёга вдруг оглянулся, словно искал место, куда сесть, и сел на пол. Уперся сзади ладонями, виновато сказал подскочившему Вашику. «А, что-то голова закружилась». Вашик быстро присел рядом, левой рукой обнял его за плечи, правой выхватил мобильник. «Не надо», — слабо сказал Сёга. «Сейчас пройдет». Профессор опустился рядом с братьями. «Я ведь слышал про Сережину болезнь. Разве она не прошла?» «Ох, растяпа я старая. Надо было догадаться раньше». При этих словах он суетливо шарил во внутреннем кармане пиджака и вытащил, наконец, черную, похожую на плеер, коробочку. «Это новый прибор экстренной диагностики. На всякий случай я всегда ношу его с собой». И ребром повернул коробочку к Сёге.